Между Александрин и Софьей Андреевной установились дружеские отношения. Дамы переписывались, восполняя пробелы в переписке со Львом Николаевичем. Софья Андреевна относилась к Александрин не без некоторого чувства ревности. Тем не менее, отдавая ей должное, она писала о ней. Какая удивительная духовная гармония в этой прелестной женщине. Сколько настоящей любви и участия дает она людям. У Александрин в Ясной Поляне появилась крестница, младшая дочь Толстых, которую в честь Александрин назвали Сашей. Когда Саше исполнилось 15 лет, отец отправил ее в Петербург навестить совсем уже одряхлевшую больную тетушку. Александра Львовна вспоминала потом, как крестная показывала ей Петербург и Зимний дворец. Из-за больных ног графиня не могла ходить, по залам дворца ее возил в кресле-каталке ливрейный лакей. По городу они ехали в придворной карете, и караульные гвардейцы отдавали им честь. Александра Андреевна схоронила всех своих родных. Из детей графа Андрея Толстого ей одной было отпущено толстовское долголетие. Она прожила 86 лет и скончалась 31 марта 1904 года в Зимнем дворце, окруженная друзьями, оставив по себе добрую память. Обширный литературный архив Александры Андреевны после ее смерти оказался разрозненным. Воспоминания о Толстом и их переписку графиня отдала в Академию наук для последующего издания. Часть бумаг была передана ее наследнице, дальней родственнице Анне Гавриловне Зинкович. А три тетради в черных шагреневых переплетах с графской короной и монограммой А.Т., рукопись мемуаров «Печальный эпизод из моей жизни при дворе» были изъяты из архива и помещены в пакет, который высочайше было повелено хранить в запечатанном виде. Пакет хранился в собрании рукописей Зимнего дворца. Азарова. Те, кто встречал в своей жизни множество оазисов и прекрасных пейзажей, не должны жаловаться, если по воле провидения они однажды окажутся в пустыне. Авторский эпиграф к эпизоду, описанному в этой тетради. Смотрите в будущее. Нет, лучше не заглядывайте туда. Возможно, вас ждет такое горе, что вы даже мысленно не сможете его перенести. Господь и не требует этого от вас. Может быть, Он избавит вас от креста, которого вы страшитесь. Если же Он пошлет вам его, то в тот же час пошлет и такую милость, которой вы не в состоянии не только принять, но и постигнуть сегодня. Моно. Високосный 1880 год приближается к концу. В самом его начале уже можно было отчасти предвидеть несчастья, ожидавшие нас. Не имея мужества продолжать мои обычные маленькие заметки, я ограничилась тем, что записала на первой странице совет Моно, так соответствующий нашему положению и тому, о чем я намерена поведать теперь, когда ожидаемые несчастья стали свершившимся фактом. Новая эпоха, открывающаяся перед нами, так необыкновенно горестна, что нужно попытаться описать ее хотя бы для того, чтобы проследить ее ход. Понемногу истина, или, по крайней мере, часть ее, начинает вырисовываться из хаоса небылиц и досужей болтовни, внезапно охватившей все классы общества, естественное следствие событий последних месяцев. Я упомяну здесь лишь о том, что видела сама или слышала из верных источников, будучи по своему положению довольно близкой к лицам, характер деятельности которых достаточно гарантирует истинность их